Интерлюдия первая. Дева лесов. С того момента, как я эволюционировала в лесную фею, прошло уже около 2 дней. Я окончательно привыкла к новому телу и теперь могла развивать в полете очень большую скорость. Правда, моего питомца ветра все равно обогнать пока не могла. Также в новой форме у меня добавилось несколько новых способностей. Теперь помимо навыков полета, существо леса и магической пыльцы, добавились приручение животных, магия природы первой ступени посвящений, природный камуфляж и воздушный рывок. Первый из новых навыков, а именно приручение животных, позволял мне приручать лесных обитателей, обучать их некоторым командам, а также увеличивал их характеристики, в смысле прирученных животных. Второй навык позволял мне пользоваться несколькими заклинаниями магии природы, на которые тратилась не пыльца, а магическая энергия. Третий навык позволял мне становиться практически невидимой при условии, что я нахожусь в лесу. Ну и последний давал сильное ускорение в полете, но при этом изрядно расходовал показатель выносливости. Помимо новых навыков, также у меня изменились и некоторые характеристики. Теперь у меня 385 единиц здоровья, 500 магической энергии, 400 выносливости и 400 единиц магической пыли, которая требовалась мне для использования специальных заклинаний фей. У меня остались магическая вспышка и заживление ран, а также добавилось несколько заклинаний магии природы. Природный токсин отравляет цель на определенное время, в течение которого она получает урон, основанный на магии природы. Урон и продолжительность яда зависит от разницы интеллекта мага и цели, а также от ступени посвящения в магии природы. Помощь лесов. Заклинание позволяет воспользоваться помощью лесов. На деле это заклинание позволяло более комфортно передвигаться в лесу. Перед магом расступались ветки и кустарники, тем самым создавая что-то типа удобной тропинки для него. После того, как скостовавший это заклинание проходил, они снова смыкались. Прорастание. Заклинание ускоряет рост любого растения. Первые 2 заклинания оказались для меня практически бесполезными. В последнее время я воевала только с мертвецами, на которых яд не особо действовал. А помощь лесов мне не требовалась из-за моих малых размеров. Получив задание на освобождение леса от цветков порчи, я последнее время только этим и занималась. И надо сказать, это мне нравилось. Я любила смотреть на то, как природа после гибели этих цветов восстанавливается, и земля снова покрывается свежей травой. А противная вонь исчезает, и на смену ей приходит пряный запах цветов и свежих трав. Фух, теперь можно и передохнуть. Я потрепала своего компаньона ветра по загривку и, сев на толстенную ветку, вынула из инвентаря крупную ягодину красного цвета. Мой кобальтовый охотник 25 уровня что-то каркнул мне в ответ и устроился рядом со мной, хищно всматриваясь в землю под нами. Неожиданно его зрачки резко сузились, что говорило о том, что он нашел добычу. Черной молнией ветер сорвался вниз, а уже спустя пару минут снова сидел рядом со мной и с аппетитом поедал тушку какой-то жирной гусеницы. «Фу, убери! Не хочу!» Я оттолкнула его морду от себя, когда он решил поделиться со мной угощением. «Да не буду я это!» — оттолкнула его клюв посильнее. Ветер обидчиво посмотрел на меня и отодвинулся. «Ну чего ты? Я же сказала, что не хочу!» По-доброму улыбнувшись своему спутнику, подлетела к нему поближе и обняла. «Не обижайся!» — погладила его по макушке, и он сдался. «Вот и умница!» Я снова села и продолжила свою утреннюю трапезу. Когда с едой было покончено, открыла книгу заклинаний. На данный момент мною было уничтожено 3 цветка порчи из 40. Немного, конечно, но и торопиться мне пока было некуда. За убийство каждого цветка я получала опыт, и сейчас мой уровень достиг 26-го. Я очень боялась, что, получив очередной уровень, снова придется эволюционировать, а мне этого не хотелось по одной большой причине. не хотела терять тело феи и становиться кем-то больше. На данный момент я обладала идеальной фигурой для выживания в нынешних условиях. У меня крылья, я маленькая, юркая и быстрая. Это важно. «Ну что, пора за дело?» Посмотрела на своего питомца, и он что-то каркнул мне в ответ. Я знала, где растет следующий цветок, поэтому мы сразу же отправились туда. Мертвецы в этой локации немного сильнее предыдущих, но все равно справиться с ними было довольно легко. Я атаковала их с помощью магической вспышки, при этом сохраняя между собой и ими длинную дистанцию, которую они не успевали пройти до того, как умирали. Также атаковал их и ветер, но с него урона было немного. Да и уж больно сильно я за него переживала, поэтому чаще всего использовала кобальтовую птицу лишь для подстраховки. В этот раз все началось так же, как и много раз до этого. Долетев до зараженных земель, я выбрала своей целью одного из зомби и начала кастовать на него заклинание. С моих рук сорвался небольшой огонек, переливающийся различными цветами радуги. Как только мое заклинание нанесло урон, тварь сразу заметила меня и поспешила в мою сторону. Скастовала еще одну вспышку, и теперь мне оставалось добить тварь, но тут произошло то, чего я никак не ожидала. Зомби резко остановился и плюнул в меня комком какой-то темно-зеленой слизи. Я успела вовремя среагировать и увернулась, но несколько капель этой жижи упали мне на крылья, заставив испытать резкую боль. Быстро посмотрев назад, увидела, как они начинают плавиться. «Черт!» — выругалась я и хотела было воспользоваться воздушным рывком, но умение оказалось заблокированным, и что самое плохое, я начала падать вниз. И все бы ничего, но зомби уже успел миновать большую часть дистанции, и я должна была упасть прямо к нему в лапы. «Ветер!» От страха я закрыла глаза, но тут же почувствовал, как крепкие лапы моего кобальтового защитника схватили меня за талию. Открываю глаза и вижу перед собой не ветра. Птица, схватившая меня больше моего пернатого спутника, и сильно походила на филина, только ярко-зеленого цвета. От страха у меня аж дыхание перехватило. «Ветер! Ветер!» — прокричала я, что было сил, но мой питомец не откликнулся. Тем временем птица, в чьих лапах я находилась, резко взметнулась в воздух, с каждой секундой быстро набирая высоту. Пришлось зажмуриться из-за резкого порыва воздуха, бьющего в глаза. Спустя несколько секунд я все же нашла в себе смелость открыть их и поняла, что нахожусь высоко в воздухе. Он что, хочет меня не сам схарчить, а отдать своим деткам? От мысли, что меня будут разрывать на части сразу несколько мелких пернатых созданий, стало не по себе. «Ну уж нет! Этого я тебе не позволю!» Закрываю глаза и концентрируюсь на заклинании. Сонная пыльца срывается с моих рук, попадая на перья моего пленителя, но ничего не происходит. Пробую повторить еще раз. Эффект тот же. Странно. Птица продолжает меня куда-то нести, но я понимаю, что она начинает снижаться. Снизу доносится громкий свист, и птица ускоряется вниз. Этот филин что, камикадзе? Из-за бьющих в лицо резких порывов воздуха пришлось снова закрыть глаза, так как они начали сильно слезиться. Открыть их вновь смогла только когда птица снизила скорость. «Черт!» — ругнулась я, когда увидела, что птица тащит меня к какому-то человеку. Вернее, это не человек, а эльф. Утонченные черты лица, длинные уши, изумрудные волосы. Но факта того, что птица тащит меня именно к нему, это не меняло. «Весенний вихрь. Эльф-друид. 125 уровень», — прочитала табличку, висящую над его головой. «Какого хрена он творит?» Я увидела, что он держит в своих руках моего ветра, который пытается отчаянно сопротивляться, но у него это не выходит. «А ну, отпусти!» — крикнула я, и с моих рук в сторону эльфа срываются несколько магических огоньков. Надо отметить, что моя реакция застала эльфа врасплох. Один из огоньков попал в него и поджег его волосы. Длинноухий начал их пытаться тушить, и ему пришлось выпустить птицу, которая тут же бросилась ко мне на помощь. Мой ветер налетел на зеленого филина, между ними завязалась драка. «Хватит!» — крикнул эльф, и из земли в сторону моего питомца бросились лианы, которые тут же обвили его, и ветер упал на землю. «Отпусти ее!» — приказал он птице, и филин разжал когти, отпуская меня на свободу. Я тут же бросилась к своей птице и начала ее распутывать, но лианы были настолько толстыми, что не поддавались. Птица отчаянно пыталась освободиться, как могла брыкалась и громко каркала. «Зачем ты это делаешь?» На глазах у меня появились слезы. Эльф посмотрел сначала на меня, потом на птицу, после чего сделал несколько странных жестов руками, и лозы отпустили моего ветра. «Все, все, успокойся!» Я начала гладить питомца, который ошарашенно смотрел на меня и никак не мог успокоиться. «Я подумал, что он может навредить», — виновато произнес эльф, сделав несколько шагов в моем направлении. «Не подходи!» Я направила на него одну из рук, и в ней тут же появились несколько магических огоньков разного цвета. «Я не хотел тебе навредить или напугать!» Парень, которому на вид около 17-18 лет, остановился и поднял руки вверх. Мой ветер наконец-то более-менее успокоился и теперь злобно смотрел на зеленого филина, который сидел у эльфа на плече. Только сейчас я обратила внимание на то, что он какой-то полупрозрачный и чем-то напоминает призрака. Лесной дух мудрости. Дух-фамильяр. 125 уровень. Такая табличка была у него над головой. Где-то я уже слышала это слово «фамильяр». А, точно! У ведьм раньше так назывались их животные, типа черных кошек, крыс или жаб. Да и слово «друид» мне тоже кажется знакомым. Слышала его от своих братьев. Не хотел он напугать. И часто ты вот так хватаешь ни в чем не повинных девушек с помощью своей птицы и уносишь к себе. Я взлетела в воздух и зависла на уровне его головы. Парень с длинными ушами выше меня раз в 30, а может и 40, и смотреть на него снизу вверх было неудобно. «Вообще-то, если уж на то пошло, то я вроде как спас тебя». Парень скрестил руки на груди и с какой-то обидой во взгляде посмотрел на меня. «И для этого поймал мою птицу?» Я потрепала ветра по загривку. «Откуда мне было знать, что он твой?» «А зачем тебе было его ловить?» «Это очень редкая птица, которых в этих краях вообще не должно было водиться. С него мне нужно было лишь одно перо. Это очень ценный ингредиент, который нужен мне для одного зелья. Кстати...» Парень выставил руки вперед и начал создавать ими различные фигуры. Также он начал нашептывать себе под нос слова на непонятном мне языке, после чего его тело вдруг лопнуло. А передо мной появился такой же крылатый представитель семейства фей, как и я, только мужского рода. «О как!» Я ошарашенно смотрела на него и не могла поверить в увиденное. «А, это...» — он на секунду задумался. «Магия природы третьего порядка, ну или третьей ступени посвящения», — ответил он, наигранно махнув рукой. Эльф подлетел поближе ко мне и внимательно рассмотрел меня. «Ты чего пялишься?» — поинтересовалась я, видя, на чем конкретно остановился его взор. «Ничего». Длинноухий отлетел подальше и, казалось, даже немного покраснел. «Ты иномирка?» «Это какое-то ругательство?» — на всякий случай решила поинтересоваться я. «Нет, что ты!» — эльф замахал руками. «Я имею в виду, ты родилась в этом мире или на земле?» «А, так вот, что он имел в виду». «На земле, конечно». «А ты эльфийка?» Парень снова подлетел ко мне поближе, но в этот раз смотрел в глаза, поэтому я не особо возражала. «Нет, фея», — ответила я честно. «Странно. Не думал, что за эту расу можно играть», — пробубнил парень себе под нос, и тут я начала понимать, что явно сболтнула лишнего. Черт, и как теперь выкрутиться? Не говорит же ему, что мы с братьями решили обманным способом попасть в Элькору. Донатила? Я знала, что обозначает это слово, поэтому мысленно возблагодарила всех существующих богов. Да, мои родители заплатили много денег, чтобы мне досталась эта раса. Я мило улыбнулась пареньку и по его реакции поняла, что он вроде бы поверил. Прикольно. А я начинал с первого уровня аккаунта. Эльф тяжело вздохнул. Блин, говорила же я этим придуркам-братьям, что стартовать с нуля не всегда плохо. Жили бы сейчас где-нибудь в нормальном месте и не тужили, а тут... Вот где сейчас их искать? Зная их характер, от них можно ожидать что угодно. Вот хоть убейте, не верю я, что им досталось тело, как у меня. Не представляю я, например, Леху в образе парня-феи с крыльями за спиной и обтягивающими трико на ногах. Черт, зачем я это представила? На моем лице появилась улыбка, а спустя несколько секунд я и вовсе заливалась звонким смехом, чем, наверное, удивила моего нового знакомого. — Что с тобой? — недоуменно спросил он, глядя на то, как я чуть ли не умираю со смеха. — Ничего, прости, просто вспомнила кое-что смешное. — Фух, надо успокаиваться. Я сделала волевое усилие над собой и вскоре смогла взять себя в руки. — А где твои родители? И что ты делаешь в зоне карантина, одна? — Так. А вот сейчас главное не спалиться. «В замке! Где же еще им быть?» Я посмотрела на него, как на дурачка. «А почему ты здесь?» Взгляд эльфа стал задумчивым. «Сбежала», — спокойно ответила я. У меня уже появилась примерная легенда о богатой девочке, которой надоел постоянный контроль родителей, и что ее тянуло познать поскорее огромный мир, поэтому она сбежала и очутилась здесь. «А где находится твой замок?» Когда я в красках рассказала эльфу свою придуманную историю, спросил он. «Туда нельзя попасть обычным способом. Да и возвращаться я не хочу». «Что, хотел поймать меня и награду получить?» «Теперь нужно быстренько примерить на себя шкурку гламурной, но умной богатой сучки, и у меня это с легкостью получилось. Всегда хотела быть актрисой». «Да у меня и мыслей таких не было», — начал оправдываться он, когда выслушал всю мою импровизированную речь. «Так тебе и поверила». Я повернулась к нему спиной и улыбнулась. «Ладно, ладно, были у меня поначалу такие мысли». Все же решил он сдаться и пойти на попятную. «Но сейчас правда нет. Мир?» — спросил эльф жалобно. «Смотри у меня». Я развернулась к эльфу и с серьезным видом пожала его протянутую руку. Удалось мне это с большим трудом, ибо внутри меня просто распирал смех. «Ты не ответила на мой вопрос. Что ты тут делаешь?» «Лес от нежити и гнили очищаю», — честно ответила я эльфу. «Хм, я тоже», — воскликнул парень. «У тебя квест на это?» — спросил он, и я кивнула. «Здорово! Давай тогда выполнять его вместе. Меня только недавно взяли в орден друидов, поэтому все задания довольно скучные и унылые. Новичкам не доверяют выполнять сложную работу, а мне уже надоело быть тут одному. Хочется хоть иногда перекинуться с кем-то парой слов». «Ну так как?» Он с надеждой посмотрел на меня, и я не смогла ему отказать. В появившемся окне о том, что эльф предлагает вступить с ним в группу, я ответила «да». «О, супер! Мне бонус к получаемому опыту в 20% дают из-за того, что я с тобой в пати. А тебя, кстати, как звать-то?» «Точно, я ведь еще не представилась». «Алена», — ответила я ему. «Клайд», — представился он в ответ. «А как же весенний вихрь?» Я снова вспыхнула от смеха. «Да, это всем эльфам такие имена дают», — махнув рукой, ответил он. «А ты из какой страны?» «Секрет», — ответила я. Это уже слишком личная информация, которой с первым встречным делиться не хотелось. Может, мне показалось, но мой ответ немного задел Клайда, хоть он и не пытался подавать вида. «Черт, манна почти кончилась», — сказал мне эльф, и я снова услышала громкий хлопок. Передо мной снова стоял обычный эльф, который, словно огромный великан, возвышался надо мной. «Заклинания высших ступеней посвящения требуют очень много маны», — произнес он и сел прямо на землю. Рядом с ним снова появился его полупрозрачный филин и устроился у эльфа на спине. «А этот ворон твой пэт?» — Клайд кивнул в сторону ветра, и тот грозно посмотрел на него. «Это мой друг!» Я подлетела к птице и, сев на спину, погладила по шее. «А ты можешь попросить его, чтобы он поделился со мной пером? А я могу попросить тебя, чтобы ты поделился со мной своей кожей?» «Думаю, нет», — грустно произнес эльф, понимая, к чему я клоню. «Могу пообещать, что как только оно из него само выпадет, а я это увижу, то обязательно тебе дам знать, хорошо?» — предложила ему некую альтернативу. «Хорошо», — эльф снова повеселел. «Слушай, а сколько тебе было в реале?» «Девушкам подобных вопросов не задают». «Ну, а какого тогда ты года рождения?» «Мне вот, например, 22». «Ты меня совсем за глупую держишь? Еще хоть один подобный намек на мою несообразительность, и наши пути разойдутся». Его надо было поставить на место, и, кажется, у меня это довольно хорошо получилось. «Извини, извини, не хотел тебя обидеть». «Попался, голубчик». «И не подумаю», — демонстративно хмыкнув, я повернулась к нему спиной. «Предлагаю сделку. Я даю тебе просто невероятное вкусное угощение, а ты меня прощаешь за это недоразумение». Эльф полез в одну из своих сумок и вскоре выудил из нее какую-то конфетину в очень яркой красной обертке. «Лучшая сладость эльфийских кондитеров», — произнес он, вытягивая руки перед собой. «Называется дар богини. Невероятно дорогая штуковина. За одну конфету берут 100 с лишним золота». «Вкусная?» — предложение эльфа было очень заманчивым. «Я любила сладкое, а когда тут предлагают такое...» «Я даже немного завидую тебе. С такими размерами ты, по сути, получаешь настоящее сокровище. Ну так что, по рукам?» Клайд протянул конфетину мне. Пахла она просто чудесно. «Но если еще хоть раз...» — пригрозила я ему. «Нет, нет, что ты...» — он снова замахал руками. «Ладно...» Я подлетела к нему и хотела было взять свой презент, но не рассчитала с весом, и как только конфета оказалась у меня в руках, резко начала падать вниз. «Осторожно!» — эльф успел аккуратно подхватить меня. «Давай я сделаю чай, и мы устроим небольшое примирительное чаепитие. Идет?» Предложение Клайда звучало довольно заманчивым. Глупо было от него отказываться. «Идет!» — ответила я эльфу, и он начал подготовку к нашему чаепитию. Какое-то время спустя. «Это самое вкусное, что я когда-либо пробовала в жизни!» — воскликнула я, когда попробовала конфету на вкус. «Я же говорил!» Сейчас Клайд в форме феи. Он тоже наслаждался вкусом чудесного кондитерского шедевра. Это я предложила ему принять эту форму, поэтому теперь мы наслаждались приятным вкусом вместе. «Хорошая была идея с превращением!» Уплетая за обе щеки конфету, признался он. «А ты меня за дурочку принимал!» Нельзя было дать эльфу сразу забыть его косяк. «Но я же извинился!» «Только поэтому я еще тут», — ответила я, выпивая из небольшой кружечки. Ее еще давно сделала сама из одной травинки, которая при высыхании становилась очень твердой. Горячий напиток, пахнущий мятой. «Чем потом займемся? Будем искать цветы и уничтожать их?» — спросил Клайд, когда 1/3 конфеты была съедена. «Для этого мы и здесь», — ответила я, мило улыбаясь эльфу. Вообще парень оказался довольно неплохим. Он очень веселый, общительный, а главное — открытый. От него мне удалось узнать много интересного не только об эльфах, которые, как выяснилось, в основном американцы, но и о мире в целом. «Тогда допиваем и начинаем», — радостно произнес он, и я снова сделала глоток приятного травяного настоя. В моей жизни происходили изменения, и пока они мне нравились. С того момента, как я впервые повстречалась с эльфом, прошла уже неделя. За это время со мной произошли серьезные изменения, а все благодаря тому, что на меня свалилось огромное количество опыта, который я получала не только за монстров, которых с легкостью убивал эльф, но и за то, что мы довольно быстро шли по заданию квеста и без проблем уничтожали все цветки, заражающие лес. Вчера я получила 50-й уровень, и Илькора предложила мне новые пути развития. Я уже даже выбрала, кем хотела стать, но тут было одно серьезное «но». Как объяснить Клайду, что со мной произойдет, когда я выберу новую форму? Именно о решении этого вопроса и думала, сидя на веточке дерева и жуя остатки наивкуснейшей конфеты в мире. «И что мне делать теперь?» Я повернулась к своему питомцу и в очередной раз вздрогнула от неожиданности. Все дело в том, что, получив 50-й уровень, мой кобальтовый красавец тоже эволюционировал и теперь выглядел совсем иначе. Теперь он назывался «Полуночный Скар» 50-го уровня и по своему виду очень напоминал сокола, только в отличие от него имел другой цвет оперения, форму клюва и когти. Мой красавец имел темный окрас, практически черный, с едва заметными дымными линиями по всему телу. Клюв был мощным и сильно загнутым, а длине когтей мог позавидовать любой наземный хищник, будь то волк или медведь. Также мой питомец увеличился и в размерах. Теперь он ростом со среднестатистического орла и невероятно радовал меня своим видом. Ответа на свой вопрос от моего питомца, разумеется, не услышала, поэтому пришлось снова думать, что же мне такое сказать Клайду, когда он увидит меня в другом обличии. Так, ладно, все равно у меня особого выбора нет. Как только я достигла 50-го уровня, перестала получать опыт, и это меня совсем не радовало. Я не очень сильна в играх и не особо обращала внимание на капающий опыт, но после разговоров с Клайдом поняла, что опыт — самый ценный ресурс, ценнее денег, и что, прокачав те или иные навыки, можно стать гораздо сильнее. В этот же день я сразу потратила весь опыт в навык «Полет», и, надо признаться, еще ни разу не пожалела об этом. Я стала невероятно быстрой, что мне очень нравилось. Теперь навык «Полет» у меня 7-го уровня, и его прокачку временно пришлось притормозить, ибо следующая ступень требовала невероятного количества опыта, которого у меня, как оказалось, не так уж и много. Следующий опыт пошел в увеличение общего количества магической пыльцы, а также в магию природы. Как оказалось, даже в форме феи у Клайда не было этой шкалы. Ни одного моего скилла, который зависел от этого ресурса, он применять не мог, а значит, в этом плане я уникальна. Теперь магической пыльцы у меня 2000 при уровне навыка 5, а магию природы я подняла до 4-й ступени посвящения, тем самым получив новые заклинания, такие как «Пчелиный рой», «Кошачья прыть», «Медвежья сила», «Сонный цветок» и так далее. От Клайда я узнала, что магия природы в основном специализируется на поддержке, но также в ее составе есть много заклинаний на призыв существ и различные виды отравления. Нужно все-таки что-то выбрать. Я тяжело вздохнула и еще раз посмотрела на то, что предложила мне Илькора в качестве следующих ступеней эволюции. Пикси ядовитых туманов. Небольшое волшебное существо, обитающее в основном на болотах. Обладает хорошими показателями скорости и ловкости, а также очень прескверным характером. В бою полагается на свою подвижность, магию воды, уникальные навыки и умения. В дополнительной информации также говорилось, что это существо имеет яркий голубой оттенок как тела, так и крыльев, умеет пользоваться природным камуфляжем, который скрывает пикси еще на болотах и в туманах, и может использовать специальный навык «Ядовитый туман пикси», который не только отравляет врагов, но и наводит на них дурман, какой-то вид ментального воздействия. Этот вариант мне прежде всего нравился из-за слов «хорошими показателями скорости и ловкости». На данный момент для меня эти два качества в приоритете, но становиться именно ей я пока не спешила. Следующая форма эволюции называлась «Дева лесов». Лесной дух, который чаще всего принимает форму прекрасной молодой девы. Эти существа практически безвредные, обладают добрым и миролюбивым характером, никогда не нападают первыми и всячески стараются избегать любого проявления силы, хоть и способны сами дать отпор. Открываю дополнительную информацию. Девы лесов обладают хорошим показателем интеллекта, а также имеют в своем распоряжении магию природы с уникальными заклинаниями, которыми могут пользоваться только они. Обладают двумя ипостасями. Дух лесов, маленькая фея с радужными крыльями, человеческая форма, красивая девушка с пышными длинными волосами ярко-изумрудного цвета и такого же цвета глазами. На данный момент для меня это самая приоритетная форма. Во-первых, я снова могла бы стать человеком, а во-вторых, у девы лесов сохранялась форма феи, которая мне очень импонировала. Также неплохим бонусом была магия природы с уникальными заклинаниями. Последняя из представленных форм эволюции нравилась мне меньше всего. Она представляла собой кентавра женского пола. Уж кем-кем, а быть наполовину лошадью я точно не хотела. Судя по описанию, этот вид эволюции больше всего полагался на боевые качества владения копьями и короткими луками. Никогда особо не любила оружие, поэтому такую форму сразу решила не рассматривать. Теперь оставалось выбрать всего из двух, и это самое сложное. С одной стороны, быстрая и ловкая пикси, с другой — магия природы и возможность снова принимать человеческий облик. Выбор очень непростой. Обе формы мне нравились одинаково, поэтому я решила поступить проще. Взяв у Клайда монетку, подбросила ее с помощью лозы. Она оказалась слишком тяжелой для меня, тем самым доверив свою судьбу круглому кусочку металла. «Решка», — подойдя к монетке, лежащей на земле, произнесла я и, не колеблясь ни секунды, нажала на кнопку «Эволюционировать». Жму «да», когда меня просят подтвердить свой выбор, и мое сознание отключается, погружаясь во тьму. «Черт, как же голова болит!» — произношу я, морщась от боли, и после нескольких секунд открываю глаза. Вижу перед собой удивленное и шокированное лицо Клайда. Что это с ним? Пытаюсь подняться, и у меня это получается. «Ты чего?» — спрашиваю у друида, но он ничего не отвечает и продолжает смотреть на меня. Пытаюсь взмахнуть крыльями, но у меня не получается. Странно. И, кстати, почему это эльф вдруг стал казаться мне обычным, а не гигантским? Так, стоп! Я смотрю вниз и... «Отвернись, извращенец!» Закрываю одной рукой грудь, а второй рукой кастую магические огоньки, которыми сразу же стреляю в друида. Парень блокирует их с помощью какой-то защитной магии, но все же отворачивается. «Извини, я просто беспокоился за тебя», — говорит он и отходит в сторону. Я поднимаюсь на ноги. Хм, а фигурка и правда ничего. Во всяком случае, лучше, чем было раньше. Открываю меню способностей и быстро нахожу то, что мне надо. «Можешь поворачиваться», — говорю друиду. «Ты снова фея!» Улыбка друида больше походит на разочарованную, нежели виноватую. Уж прости. Ты думал, я теперь перед тобой голый всегда дефилировать буду? Ничего я такого не думал, — ответил Клайд. На самом деле думал. Небось и лапал меня, пока я была без сознания. В принципе, не верила, что эльф решится на подобное. Но упрекнуть его в этом все же стоило. Не делал я ничего такого, — обиженно произнес друид. Ладно, верю, — примирительно сказала я. «А почему ты вдруг стала такой?» Эльф задумался, видимо, вспоминая то, что видел пару минут назад. «Голый?» — решила я его подразнить. «Человеком!» — Клайд снова начал обижаться. «Но, ей-богу, как ребенок!» «Это одна из особенностей моей расы. Получая уровни, я могу выбирать ту или иную форму. Для тебя сейчас как отображаюсь?» «Алена, Дева лесов». 50-й уровень, — ответил эльф. Эх, хорошо быть богачами. Каждый раз что-то новенькое. Я прям даже завидую. Длинноухий тяжело вздохнул. Да уж, знал бы он мою тайну, то так не говорил бы. Родители не выбирают, — ответила я ему пословицей. Это точно, — виновато улыбаясь, ответил он. И что ты теперь умеешь нового делать? Хм. Вопрос, конечно, интересный. «Я и сама пока не знаю», — мило улыбнувшись парню, призналась я. «Сейчас посмотрим». Открываю меню информации. Человеческая форма. В форме человека Дева лесов очень красива, поэтому имеет бонус к очарованию в зависимости от уровня. Форма лесного духа. В форме лесного духа Дева лесов может летать, а также имеет бонус к магической силе при использовании магии природы. Открываю прошлые навыки и чуть ли не подпрыгиваю от счастья. Все, что я прокачивал ранее, у меня осталось, а некоторые навыки еще и повысились. Магическая пыльца теперь у меня была 7 уровня, 2800, а магия природы стала 5 СП. Вот, собственно, и все, — я рассказала Клайду о своих новых навыках. Ты говорила, в описании формы сказано, что ты владеешь уникальными заклинаниями магии природы. Что за заклинания? Сейчас посмотрю, — ответила я любознательному эльфу и открыла книгу магии. Так, первое заклинание — это троллья регенерация. Заклинание значительно повышает регенерацию тела. Второе. Призыв гигантской росянки. Заклинание призывает на помощь магу плотоядный цветок, который будет защищать призвавшего его. Третье. Ангелоцвет. Маг выращивает специальный цветок, который не только лечит союзные заклинателю цели, но и снимает с них, поочередно, все вредоносные состояния, начиная от самых тяжелых и смертельных. Вроде все. «Прикольно. Мне нравится. Только вот призыв плотоядной росянки. Что-то не вписывается это заклинание в описание этой формы. Ты ведь вроде как должна быть кротким и миролюбивым существом. А тут бах, и у тебя на глазах цветок, который ты призвала, сжирает заживо кого-то. Бе! Мерзкое, наверное, зрелище. Но должны же девы лесов как-то защищать себя от извращенцев вроде тебя». Усмехнувшись, парировала я его тираду. «Ты опять начинаешь? Откуда мне было знать, что с тобой? Вдруг ты заболела?» «Наготой? Ты бы, наверное, был бы рад, если бы все девушки заразились такой болезнью». «Да иди ты, лучше буду один, чем постоянно слушать безосновательные упреки от тебя». Друид начал собирать свои вещи, и я поняла, что немного перегнула палку. «Ну ладно, извини. Слегка перестаралась». Я решила пойти на попятную. «Ну чего ты как ребенок? Хорош уже». «Вот же, блин, упрямый. Эх, ладно». Активирую навык «Человеческая форма», и эльф замирает и перестает заниматься сбором своих вещей. «Ну, доволен?» Принимаю снова форму феи. «Все вы, мужчины, одинаковые. Вам бы лишь на сиськи пялиться». «Не согласен. Нам еще и задницы нравятся. Длинноухий улыбнулся. «И, кстати, в этой форме сиськи у тебя зачет», — сказал он, вызывая у меня просто фонтан фейспалмов. «Ты слишком прямолинейный. Ты так никогда себе девушку не заведешь». «Ой, да больно надо». Эльф отвернулся и, кажется, снова обиделся. Видимо, мои слова задели его за живое. «Сколько нам еще цветков осталось искоренить?» — решила я сменить тему. «4», — буркнул он. «Ну так давай тогда поторопимся. Если успеем за пару дней, то с меня презент». Я мило улыбнулась Клайду и подмигнула. «Идет, только без обмана», — радостно воскликнул он. «Эх, какие же мужчины все одинаковые. Я ведь не сказала, каким будет приз, а он сразу подумал о чем-то пошлом». «Пошли!» Через пару минут эльф был в полной боевой готовности, и мы отправились вновь сражаться с заразой.